После завтрака мы втроем бродили по пологим холмам и скатам компании. Мария шла впереди, изредка останавливаясь и окидывая божественными очами своими все видимое. Магнус был так весел и прост, что я снова повторил ему о сходстве Марии с Мадонной и рассказал о моих несчастных мазилках, которые ищут натуру. Он засмеялся и потом серьезно подтвердил мою догадку о необыкновенном сходстве, и лицо его стало печально. «Это роковое сходство, мистер Вандергуд. Помните, что я в одну тяжелую минуту говорил вам о крови? У ног моей Марии уже есть кровь. Одного благородного юноши, память которого мы чтим с Марией. Есть роковые лица, есть роковые сходства, которые смущают наш дух и ведут его к пропасти самоуничтожения. Я отец Марии, но я сам едва смею коснуться устами ее лба. Какие же неодолимые преграды воздвигнет сама себе любовь, когда осмелится поднять глаза на Марию?» Это была единственная минута в том счастливом дне, когда на мой океан набежали страшные тучи, косматые, как борода сумасшедшего Лира, и дикий ветер бешено рванул паруса. Но я поднял глаза на Марию. Я встретил ее взор. Он был спокоен и ясен, как небо над нашими головами. И дикий вихрь бежал и скрылся бесследно, унося за собою частицу мрака. И я снова стал совершенно спокоен. Что мне благородный римский юноша, так и не нашедший сравнений и свалившийся через голову со своего пегаса? Я — белокрылая шхуна, и подо мной целый океан. И разве не про нее сказано? Несравненная. День был долог и спокоен. И мне очень понравилась спокойная правильность, с какой солнце со своей вышины скатывалось к краю земли. Но больше всего мне понравилось, когда мы сидели с Магнусом в полутемной комнате и слушали Марию. Она играла на арфе и пела. Слушая, я кое-что понял. Сатана в самой черной глубине человечности вдруг наткнулся на новые неожиданные огни. И никак не передать удивления и радости сатаны. Был уже поздний час, когда я покинул дом Магнуса и приказал шоферу ехать. Но быстрое движение разгоняло тишину, и я оставил машину. Сел на камень при дороге, и моя черная тень спряталась за моей спиною. И здесь великое спокойствие снизошло на землю, на мир. И моего холодного лба коснулся холодный поцелуй луны. Все эти дни я провожу в глубоком уединении. Мое вочеловечение начинает тревожить меня. С каждым часом меня покидает память о том, что я оставил за стеной человечности. С каждой минутой слабеет мое зрение. Стена почти непроницаема. Еле движутся за нею слабые тени, и я уже не различаю их очертаний. С каждой секундой тупеет мой слух. Я слышу тихий скрип мыши, скребущейся под полом. И я глух громом, обвивающим мою голову. Живое безмолвие объемлет меня, и тщетно ловлю я напряженным слухом голоса откровения. Они остались за той же непроницаемой стеною. С каждым мгновением удаляется от меня истина. Напрасно я шлю ей вдогонку стрелы моих слов. Они пролетают мимо. Напрасно я окружаю ее тесными объятиями моих мыслей. Сковываю железом цепей. Пленница ускользает, как воздух. И моими объятиями я душу пустоту. Знаешь ли ты, что такое театр кукол? Когда одна кукла разбивается, ее заменяют другую. Но театр продолжается. Музыка не умолкает, зрители рукоплещут, и это очень интересно. Разве зритель заботится о том, куда бросают разбитые черепки и идет за ними до мусорного ящика? Он смотрит на игру и веселится. И мне было так весело. И литавры так зазывно звучали, и клоуны так забавно кувыркались, и делали глупости. И я так люблю бессмертную игру, что я сам пожелал превратиться в актера. Ах, я еще не знал тогда, что это вовсе не игра, и что мусорный ящик так страшен, когда сам становишься куклой, и что из разбитых черепков течет кровь. Ты обманул меня, мой теперешний товарищ. Но ты удивлен. Ты презрительно щуришь твои лояльные глаза и спрашиваешь, что же это за сатана, который не знает таких простых вещей. Ты привык уважать чертей. Ты самого глупого беса считаешь достойным любой кафедры. Ты уже отдал мне твой доллар, как профессору белой и черной магии. И вдруг Я оказываюсь таким невеждой в самых простых вещах. Я понимаю твое разочарование. Я сам нынче чту гадалок и карты. Мне очень стыдно сознаваться, что я не умею сделать ни одного плохонького фокуса. И блоху убиваю не взглядом, а простым пальцем. Но правда для меня всего дороже. Да. Не знал твоих простых вещей. По-видимому, всему виной граница, которая отделяет нас. Как ты не знаешь моего и не можешь произнести такой пустой вещи, как мое истинное имя, так и я не знал твоего, моя земная тень. И лишь теперь с восторгом разбираюсь в твоем огромном богатстве. Подумай, даже простому счету меня научил только Вандергуд. Я сам не сумел бы застегнуть пуговицы на моем платье, если бы не привычные и ловкие пальцы того же молодца Вандергуда. Теперь я человек, как и ты. Ограниченное чувство моего бытия я почитаю моим знанием и уже с уважением касаюсь собственного носа, когда к тому понуждает надобность. Это не просто нос, это аксиома. Теперь я сам бьющаяся кукла на театре марионеток. Моя фарфоровая головка поворачивается вправо и влево, мои руки треплются вверх и вниз. Я весел, я играю, я все знаю, кроме того, чья рука дергает меня за нитку. А вдали чернеет мусорный ящик. И оттуда торчат две маленькие ножки в пальных туфельках. Здесь каждый есть то, что он есть. И здесь каждый хочет быть не тем, что он есть. И этот бесконечный процесс о подлогах я принял за веселый театр. Какая грубая ошибка. Какая глупость для всемогущего бессмертного сатаны. Есть все тащат друг друга в суд. Живые мертвых, мертвые живых. История тех и других, а Бог истории. Эту бесконечную кляузу, этот грязный поток лжесвидетелей, лжеприсяг, лжесудей и лжемошенников. Я предал за игру бессмертных. Или я не туда попал? Скажи мне, уважаемый туземец, куда ведет эта дорога? Ты бледнеешь. Твой палец дрожа указывает на что-то. Ах, это мусорный ящик. Вчера я расспрашивал Топпи о его прежней жизни, когда он впервые вочеловечился. Оказалось, однако, что эта тупая голова почти все уже забыла, и мои вопросы приводили ее в стыдливое смущение. И тогда я спросил, а ты помнишь, Топпи, откуда ты? Из Иллинойса. Откуда и вы? Нет, я говорю про другое. Ты помнишь, откуда ты? Ты помнишь твое настоящее имя? Топпи странно посмотрел на меня, слегка побледнел и долго в молчании выколачивал свою трубку. Потом поднялся и сказал, не поднимая глаз. Прошу вас, так со мной не говорить, мистер Вандергуд. Я честный гражданин Соединенных Штатов, и ваших намеков не понимаю. Он еще помнит. Он неспроста так побледнел, но уже стремится забыть и скоро забудет. Ему не по силам эта двойная тяжесть земли и неба, и он весь отдается земле. Пройдет еще время, и если я заговорю с ним о сатане, он отвезет меня в сумасшедший дом или напишет донос кардиналу Икс. «Я тебя уважаю, Топи. Ты очень хорошо вочеловечился», — сказал я и поцеловал Топи в теме. «Я целую в теме тех, кого люблю». Вчера ночью у меня был важный разговор с Фомой Магнусом. Когда Мария удалилась к себе, я по обыкновению почти тотчас же собрался ехать домой. Но Магнус удержал меня. «Куда вам ехать, мистер Вандергуд? Оставайтесь ночевать. Послушайте, как беснуется сумасшедший Март». Уже несколько дней над Римом бродили тяжелые тучи, и косой дождь порывами сёк стены и развалины. Мне совсем мало нравился Магнус с его револьвером и усмешками, но еще меньше нравилась глупая тьма. И после небольшого колебания я согласился остаться. Любезный хозяин сам пошел, чтобы отпустить шофера. В одно из окон я видел, как широко и ярко блеснули при повороте электрические прожектора машины. И на минуту мне ужасно захотелось домой. И опять, как в ту первую ночь, тихий белый домик, это душа Марии, показался мне подозрительным и страшным. Этот револьвер, эти пятна крови на белых руках. А может быть, еще где-нибудь найдутся такие пятна? Но было уже поздно раздумывать. Машина ушла, и возвратившийся Магнус имел при свете не синюю, а очень черную и красивую бороду. И глаза его приветливо улыбались. В широкой руке он нес не оружие, а две бутылки вина, и еще издали весело крикнул: «Такую ночную погоду только и остается, что пить вино. Ваш стакан, Вандергуд». Но когда стаканы были налиты, этот веселый пьяница едва коснулся вина и глубоко уселся в кресло, предоставив мне пить и разговаривать.